Толпа заложников отхлынула от дальнего конца двора, и я увидел. Двое там стояли, по-прежнему обнявшись, но уже глядя не друг на друга, а на третьего. Третий же, низко кланяясь, подавал им что-то. Сначала мне показалось какую-то кастрюлю. Но это была не кастрюля, а большая меховая шапка. А в шапке, отрубленной шеей вверх, лежала человеческая голова. Тело валялось чуть в стороне. Это была женщина. Рядом с телом, лезвием в темные лужи, лежала обычная саперная лопатка на короткой ручке. Тяжелый выдох, не крик. Именно выдох вознесся над толпой, и в наступившем за ним безмолвии заложники ринулись к подворотне. В центре прохода тут же возникли двое чернобородых, в руках у них были старинные, может быть, еще первой гражданской, где они их только выкопали, шашки. Нас, стоявших ближе других к этому довольно широкому и низкому проему, толпа несла впереди. Когда до убийц оставалось уже метра два, я рванул женщину за руку, и мы вместе упали плашмя. Люди пошли над нами, пытаясь свернуть. Первые, следующие уже не пытались. Мы ползли. И за то время, что мы проползли этот метр, я успел заметить многое. Я увидел снизу, как один из встречавших толпу первым опустил клинок и, резко дернув им слева направо, рассек по животу почти пополам переднего в толпе, уже пятившегося, но подпираемого сзади толстого мужчину в коротком плаще. Я успел почувствовать, что ни на меня, ни на женщину люди почти не наступали. Их движение уже не было столь общим, ровным стремлением к подворотне. Они уже топтались на месте, разворачивались, и мы оказались в мертвой зоне, быстро пустевшей зоне между убивавшими и убиваемыми. Я успел заметить, что правой рукой все еще намертво цепляюсь за рукав ее пальто. И я успел заметить самое главное. Двое с шашками не смотрят вниз, они смотрят на толпу прямо перед собой. И тот, что уже зарезал одного, медленно встряхивает клинок, отбрасывая с него слишком медленно стекающую кровь, и ищет в толпе следующего, а второй еще не совсем готов и держит шашку вверх острием и стоит неустойчиво. Прямо с земли. Я привык за эти годы лежать на земле, ползти, бегать на четвереньках. Прямо с земли, как взбесившаяся ящерица, прыгнул я на этого нерешительного. Обеими руками вцепился в его правое запястье, выкрутил. Оружие со звоном, разодрав на плече моем куртку, вывалилось и отлетело в сторону. А я уже, что было сил, ударил изумленного мальчишку, смуглого, едва заросшего бородой, коленом в пах, и бросил его обмякшего на медленно поворачивающееся ко мне лезвие. Женщина стояла еще на четвереньках. Она еще только пыталась встать на ноги. Толпа еще только качнулась, чтобы смять и затоптать тех двоих. И убийца еще только пытался сбросить своего неудачливого товарища с бесполезного клинка, и сзади, из глубины двора прогремела еще только первая очередь в спины рвущихся к выходу людей. Это была очень замедленная жизнь, словно ночь состояла не из холодного ноябрьского воздуха, а из воды. И, как бывает под водой, сильно, неестественно плавно изогнувшись, я тянулся и дотянулся, схватил ее за шиворот, за крепкий кожаный ворот ее очень удобного сейчас пальто и потянул, рванул, и мы выплыли на улицу длинными, все еще подводными прыжками. Начали уходить вглубь, в переулок, к Палашовскому рынку. «Кушать хочется прямо невозможно», — сказала она. «Второй день не кушала, еще с поезда». Мы сидели на полусгнившем прилавке пустого рынка, и тени диких собак носились кругами все ближе и ближе. Больше всего я был огорчен потерей автомата. Безоружный имел немного шансов дожить до утра на московских улицах. — Погоди, узнаю время, — сказал я. — Может, еще и поедим. Из внутреннего кармана я достал транзистор. Удивительно, он был совершенно цел. Часов у меня не было уже давно, радио, как и для многих, определяло всю мою жизнь. Часы были изъяты комиссией еще прошлым летом, слишком часто их использовали во взрывных устройствах. Я нажал кнопку. Выражает соболезнования родным и близким погибших, всем пострадавшим при аварии на Красноярской ГЭС. По предварительным данным, во время разрушения плотины погибло около 23 тысяч человек, около 8 тысяч ранено, сотни тысяч остались без крова и продуктов питания в связи с затоплением Красноярской и значительной части прилегающих областей. Общий ущерб составляет, по предварительным подсчетам, около 80 миллиардов талонов. Ведется расследование. В ближайших выпусках новостей мы передадим очередные сообщения правительственной комиссии. Московское время — 3:37. Слушайте концерт из произведений русской классической музыки. Первую симфонию Альфреда Шнитке исполняет... Я выключил приемник. Пошли. Я обтянул ее, спрыгивая с прилавка. Тут неподалеку, может, поедим. Перед тем, как позвонить в дверь, я отряхнулся. Отряхнул и ее, потом, несмотря на все набирающий силу ветер, стащил и взял на руку куртку. В одежде, разрезанной шашкой, ходить в этот шикарный ночной кабак было не принято. Открыл почему-то сам хозяин. Высокий, худой, моложавый еврей, в короткостриженных седых кудрях, по последней моде одетый, во все сшитое у лучших крестовских портных. Фрак на нем сидел безупречно, короткие лакированные сапожки сияли. — А, вольные дети мус реконструкции тоже посещают злачные места! — обрадовался он. Вроде обрадовался. Когда-то в давно сгинувшей жизни, за много лет до катастрофы, мы работали вместе. — Ну, прошу, и даму познакомишь бедного артельщика с дамой. Как это, сам не знаком. Очень приятно, Валентин. Прошу вас, Юлечка, а вы знаете, что ваш грубый спутник — гений? Он продолжал трепаться, как будто мы не знакомы четверть века. И будто не в полутемном зале ночного ресторана времен Великой Реконструкции мы встретились. И не стреляют за глухими ставнями неуемные автоматчики, будто сошлись мы в нашем старом доме на Никитском. Как он тогда назывался? Суворовский, кажется. И сейчас выпьем по рюмке коньяку, и платить буду, конечно, я, потому что у него, как всегда, ни копейки. — Угощаю, угощаю, — шумел Валька, — пока ты не решился ко мне в артель, я угощаю, а то давай бросай свою бескорыстную борьбу за решительный возврат к светлому прошлому. Не надоело еще за 10 000 горбатых-то ежемесячно бороться? Мы шли по залу, я кивал знакомым. Поэт, за последние годы не написавший ни одной строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами реконструкции с жалованием в талонах. Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитье после краха профессии в страшном 92-м, когда от эпидемии эйца они все чуть не вымерли. Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик. Он пировал в компании двух атлетов, личной охраны и скоротистов в отставке. И многих из этих привидений я почему-то знал, иногда сам удивлялся, откуда у меня такие знакомые и зачем они мне. — Я и сам с вами выпью, — сказал Валька. — Вы будете пить? У тебя ж не подают, — удивился я. — Откуда? — Ну, конечно, — расхохотался Валька. — А эти все кока-колу пьют, что ли? Так у них на нее денежек не хватит. Могу угостить отличнейшим напитком. Одна хитрая артелька наладила из зеленого горошка венгерского. Лучше довоенной пшеничной, честно. — А у угловцев не боишься? — поинтересовался я. — А у угловцев боятся трезвым капитализма дожидаться. Валька по обыкновению повторял самые дешевые из расхожих шуточек. Между тем лакей уже принес на наш столик блюдо с американской пастеризованной ветчиной, французскими прессованными огурцами и положил возле каждого прибора по куску огромному граммов на 100 настоящего хлеба. Посреди стола уже стоял графин с темно-зеленой жидкостью. Тем временем на сцене музыканты разбирали инструменты. Черт его знает, как Вальке удалось получить разрешение на пользование мощной, берущей огромное количество энергии, усилительной аппаратурой. Но ребята уже настраивались, динамики взрёвывали. И вот уже вышла певица, зацепила кринолином шнур, другой наклонила микрофон. «Вас приветствует рок-шантан, веселый Валентин!» И немедленно ударил сумасшедший вальс. Зарычали гитары, и певица закричала, конечно же, самую модную этой зимой песню. «Я ждала тебя в 7, но часов нет совсем, ни у тебя, ни у меня нету часов. Но что-то тикает внутри, на это что-то посмотри, и ни тебе, и ни мне не надо слов». В зале уже подхватывали лихой припев. «Эй, господин генерал, зачем ты часы у страны отобрал?» Шантан смеялся над властью. Когда мы, наконец, подошли к Страстной, там стояло предрассветное затишье. Только в такие часы и бывало тихо на этом, издавна самом буйном в городе месте. На площади копошились рабочие. Глянув в их сторону, я понял, что за взрывы гремели здесь час назад. В очередной раз памятник Пушкину взрывали боевики из Сталинского союза российской молодежи, и снова у них ничего не вышло. Фигура была цела, так слетела с постамента, да обвалились столбики, на которых были укреплены цепи. Рабочие уже зацепили поэта краном и втягивали на место, а бетонщики ремонтировали столбики. — А кто что заделал? — спросила Юля. Она, чем ближе к концу шла ночь, задавала все более простые и бесхитростные вопросы. Видимо, даже для такой несложной нервной организации ночная прогулка по столице оказалась слишком серьезным испытанием. — Твои верные сталинцы, — раздраженно ответил я. Все более дурные предчувствия мучили меня этой ночью, и возникала уверенность, что мои неприятности еще не кончились. Твои... «Сталинцы и патриоты!» «А за что?» — изумилась она. «Это ж Пушкин или кто?» «А за то!» — уже в бешенстве рявкнул я. «Что с государем-императором враждовал, над властью смеялся раз, в семье аморалку развел два, происхождение имел не славянское три, мало тебе или достаточно?» «А шо ж не славянская?» — еще больше удивилась она. «Он разве еврейчик был?» Я не нашелся, что ответить. «В метро пошли, — сказал я, — а то на улице без оружия долго не проходим». «А в метро там спокойнее?» — спросила она. «Видно, после всех переживаний она просто не могла замолчать. Чего тогда с Брестского вокзала не ехал в метро?» «Ночью там тоже не рай», — неохотно пояснил я. «Но все же хотя бы с оружием не пускают официально». Мы уже шли по скользким, сбитым и покореженным ступеням эскалатора. Когда-то я терпеть не мог идти по эскалатору, когда-то он двигался сам. Перрон был почти пуст, только вокруг колонн спали оборванцы. Голодающие Ярославль и Владимир давно уже жили в столичном метро. Да несколько подростков сидели посреди зала кружком, передавая из рук в руки пузырек. Сладкий запах бензина поднимался над ними. Один вдруг откинулся и, слегка стукнувшись затылком, застыл, уставившись открытыми глазами в грязный, заросший густой паутиной и рыжей копотью свод. Поезда с двух сторон подошли почти одновременно, редкие ночные поезда. Один из них остановился, двери раскрылись, но никто не вышел, вагоны были пусты. Другой же, как раз тот, что нам был нужен, к театральной, прошел станцию, почти не замедляя ход. Впрочем, он и так полз еле-еле, километров 7 в час, и поэтому я успел хорошо рассмотреть, в чем дело. В кабине рядом с машинистом стоял парень в мятой шляпе и круглых, непроницаемо черных, как у слепого, очках. С полнейшим безразличием, направив очки на проплывающую мимо станцию, парень, сильно уперев, так что натянулась кожа, держал у скулы машиниста пистолет. Длинные косы парня свисали вдоль его щек мертвыми серыми змеями. В первом вагоне танцевали. Музыка была не слышна, и беззвучный танец был так страшен, что Юля взвизгнула, как щенок, и отвернулась, спрятала лицо. Среди танцующих была девица, голая до пояса, но в старой милицейской фуражке на голове. Были два совсем молодых существа, крепко обнявшиеся и целующиеся в засос, у обоих росли редкие усы и бороды. Был парень, у которого гладко выбритая голова, окрашенная красным, поверх краски была оклеена редкими серебряными звездами. Он танцевал с девушкой, на которой и вовсе ничего не было, даже фуражки. На правой ее ягодице был удивительно умело вытатуирован портрет генерала Панаева, на левой — обнаженный мужской торс от груди до бедер. Мужчина был готов к любви. Когда девушка двигалась, господин генерал совершал непотребный эротический акт. Заметив, что поезд проезжает освещенную станцию, девушка повернулась так, чтобы вся живая картина была точно против окна, и начала крутить задницы энергичней. Еще там, конечно, танцевали люди в цепях, во фраках, в пятнистой боевой форме отвоевавших, в Трансильвании десантников, в старых костюмах бюрократов 80-х годов, в балетных пачках, даже в древних джинсах. Посредине танцевал немолодой человек в обычном, довольно модном, но явно фабричного, отечественного производства фраке. Выражение лица его было сама скука и уныние, но нетрудно было догадаться, почему его приняли в эту компанию. Именно он держал на плече какой-то дорогой аппарат, беззвучно аккомпанировавший дьявольскому танцу. Следующие два вагона были темны, там, видимо, спали. Только кое-где вспыхивали огни самокруток, да вдруг к темному окну приникла отвратительная рожа, разбитая, в кровоподтеках и ссадинах, с всклокоченными над низким и узким лбом желтыми слипшимися волосами. Рожа была, кажется, женская, но я бы не поручился. Через мгновение рожу обхватила сзади толстая голая рука и оттащила от окна. В этих вагонах собралось дно. Наконец, последний, пятый, был светел. И не просто светел, а освещен так ярко, как уж давно не освещалось ни одно обычное помещение в городе. В вагоне посредине стоял обычный домашний диван. На диване сидел обычный человек средних лет, в свитере и мятых штанах, и, склонивший на бок лысую голову, играл на обычной гитаре. Это был знаменитейший сочинитель, песни которого пела вся страна. В веселом поезде везли его, чтобы, остановившись где-нибудь в дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь. Потом его угостят чем-нибудь из горошка или еще какой-нибудь гадостью, великий неразборчив и в выпивке, и в знакомствах. Поезд сгинул в туннеле. Следующий должен был прийти не раньше, чем через полчаса. Ждать не было смысла, он мог быть еще страшнее. Ночь выдалась беспокойная, но идти с пустыми руками дальше не хотелось. И тут меня осенило. Ведь оружие все равно понадобится. Я растолкал одного из спящих у колонны. Это был тощий, даже более тощий, чем многие его земляки, старик, судя по выговору, из Вологды или откуда-нибудь оттуда, с севера. — Чего надо-то? — спросил он, приподняв голову на минуту и снова кладя ее на руки, чтобы не тратить силы. Глаза он так и не раскрыл. Я присел рядом на корточки. — Отец, — шепнул я, — слышь, отец, Калашникова нет случайно, лучше десантного. Может, от сына остался, я бы 50 талонов отдал сразу. Старик раскрыл глаза, сел, беззубый, от пелагры рот ощерился. — Отец, — говоришь, — от сына, да я ж сам тебе в сыновья гожусь, дядя. Я увидел, что он говорит правду. Этому человеку было не больше 30, но и голодал он уже не меньше года. — Калашникова нет, — с сожалением сказал он. — Продал уже, а Макарку не возьмешь? — Хороший, еще из старых выпусков. Я его по дембелю сам у старшины увел. Год назад под онгенами стояли. Тут объявляют: все, ребят, домой, смена. Я его и увел. — Возьми, дядя, за 30 талий отдам. 4 дня не ел, веришь? Он же рылся в лежавшем под головой мешке, тащил оттуда вытертую до блеска кожаную кобуру. Я отсчитал деньги и, не вставая из корточек, чтобы не демонстрировать особенно покупку, надел кобуру на ремень под куртку, сунул в карман 3 обоймы. Потом встал и поймал ее взгляд. — Юля! Смотрела на карман, откуда я доставал талоны. И тогда я понял, что наше совместное путешествие должно кончиться немедленно, чтобы мы оба пока остались в живых. «Ну, пошли», — сказал я. Она двинулась за мной, как загипнотизированная. Ее горбатые жгли ее сердце, мои талоны не давали дышать. Мы вышли из метро, и я сразу свернул за угол подземного перехода. Здесь было абсолютно пусто и почти темно. Свет сюда шел только из дверей станции. Я вытащил пистолет, повернулся к ней и медленно поднял ствол на уровень ее темных, так и неузнанного мной цвета глаз. — Иди, — сказал я, — иди от меня. Талонов от меня не получишь. Хлеб можно купить и на горбатые, а без лишних сапог обойдешься. Иди, хватит, я боюсь тебя. — А куда ж я пойду? — спросила она довольно спокойно. — Ночь же, бандиты кругом. — До утра побудь в метро, утром сообразишь, — сказал я. — Иди, иначе я выстрелю. Ты не даешь мне выбора. Она кивнула. Я стоял и смотрел ей вслед. Вот она толкнула качающуюся стеклянную дверь, вот начала спускаться по лестнице.